Подвиги недопёска. Хуфэйцинь нажал на стенной орнамент. В углу открылась потайная дверь. Хуфэй тем временем, согнувшись пополам, заглядывал под кровать, чтобы полюбоваться устроенным недопёском подкопом. «Молодец», — сказал Хуфэй довольно. «В случае опасности ты можешь улеснуть через него, не тратя времени на открывание тайных ходов. Или просто если захочется улеснуть». «И что? Недопёсок под каждый павильон Небесного дворца успел подкопаться?» «У него под Небесным дворцом целая сеть тоннелей. Настоящий лисий лабиринт», — сказал Хуфэйцинь. «Обследуй на досуге, это того стоит. Я даже на Лисьей горе ничего подобного не видел». «Кто-то из его родни, видимо, согрешил с кротом», — ухмыльнулся Хуфэй. «Лисий лабиринт, говоришь? Обязательно нужно будет исследовать». Хуфэйцинь сделал приглашающий жест. Хуфэй сунул нос в проем потайной двери, шумно принюхался и объявил. «На улицу ведет». «В небесные сады», — кивнул Хуфэйцинь. «Тебе там понравится». «Недопёсок в саду поселился», — догадался Хуфэй. «Почти», — отчего-то засмеялся Хуфэйцинь. Недлинный проход вывел их к саду. Хуфэй чихнул. «Так на небесах сейчас весна? Цветет что-то?» «В небесных садах всегда что-то цветет», — возразил Хуфэйцинь, подавая ему платок. «Ничего, принюхаешься. Это сад цветения, самый красивый из небесных садов». «Да», — зачарованно протянул Хуфэй. Даже его, лисьего демона, впечатлило благоуханное облако цветов, раскинутое от края до края сада. Цвели и деревья. «Помнится, недопёску всегда нравилось цветы нюхать. Поселился в саду, значит». Несколько смущенно протянул Хуфэйцинь. «Сяоху теперь небесный садовник». Хуфэй широко раскрыл глаза. «Ты назначил его на придворную должность?» «Он сам себя назначил», — засмеялся Хуфэйцинь. «Как это?» — не понял Хуфэй. «Он присвоил себе эту должность. Я бы даже сказал, прилисил», — пояснил Хуфэйцинь. «Сначала переметил все деревья в саду». «Так и полагается, когда захватываешь новую территорию», — одобрительно кивнул Хуфэй. «И подкопался под каждое маломальски пригодное для норы дерево». «Нора под деревом очень по-лисьи», — опять кивнул Хуфэй. «Все норы ведут в подземный лабиринт, образуя сложную сеть тоннелей. Как я и говорил, из сада цветения можно попасть куда угодно в небесном дворце и наоборот». «Надо было его небесным копателем назначить», — фыркнул Хуфэй. «На небесах нет такой должности». Хуфэй поскреб кору ближайшего дерева пальцами, понюхал оскрёбки. Лисьим демонам, чтобы пометить дерево, достаточно было потереться о ствол холкой. Такие метки сохранялись долго, и их ничем нельзя было перебить. Хуфэй вытянул шею и поглядел на сад. «Если он все деревья переметил, то у него на задке должна была образоваться проплешина», — с ухмылкой подумал Хуфэй. «Пометив территорию», — продолжал Хуфэйцинь, «Сяоху передушил всех мышей в саду цветения». «Молодец», — одобрил Хуфэй. «Ты что?» — воскликнул Хуфэйцинь. «Это ведь были небесные мыши». «А чем небесные от обычных отличаются?» — не понял Хуфэй. «Мыши, они везде мыши». «Небесные мыши — слуги мышиного бога», — объяснил Хуфэйцинь, накрывая глаза ладонью. «Когда мышиный бог об этом узнал, он лишился чувств». «И боги у вас хлипкие», — фыркнул Хуфэй. «И что недопёсок сделал с передушенными мышами?» «Съел, разумеется, и теперь у него 7 хвостов. Видишь ли, небесные мыши обладают духовными силами». «Ай да недопёсок! Накуролисил так накуролисил!» «И как удалось замять скандал?» Хуфэйцинь покраснел. «Пришлось сказать, что это было мышеприношение лисьему богу, хоть мне и не досталось ни хвостика». Хуфэй так хохотал, что начал икать. Хуфэйциню даже пришлось похлопать его по спине. 7 хвостов!» — сказал Хуфэй. — Это уже серьезная заявка на обожествление. Бог, подкопа, из него выйдет отменный. — Кто? — не понял Хуфэйцинь. — Подкопай, раз уж он повсюду подкапывается и подрывается, — объяснил Хуфэй совершенно серьезно. — Его мышами, как говорится, не корми. Ха-ха-ха. Нет, как раз корми. Хуфэйцинь толкнул Хуфэя в бок. — Хватит, у тебя колики от хохота начнутся. — Сил никаких нет, — подтвердил Хуфэй, перегибаясь пополам. «Ай да лисий сын!» Хуфэйцинь терпеливо ждал, когда Хуфэй успокоится окончательно. Хувей отдышался, вытер с глаз проступившие от хохота слезы, покосился на Хуфэйциня. «Недопёска, надеюсь, не наказали?» — осведомился Хувей. «Даже если он и передушил с десяток садовых мышей». «Две сотни», — сказал Хуфэйцинь. «Хы-хы-хы». Опять сбился на хохот Хувей. «Ну да ничего, мыши быстро плодятся. Их уже наверняка в 100 раз больше, чем было до мышеприношения. Так его не наказали?» «Я бы не позволил», — нахмурился Хуфэйцинь. «Но это мышеприношение. Кому-то из чиновников пришло в голову, что нужно внедрить его как ритуал почитания лисьего бога». «То есть тебя?» — фыркнул Хувей. «То есть меня?» — кивнул Хуфэйцинь. «И даже мышиный бог счел, что это почетная жертва. Не представляешь, каких трудов мне стоило улеснуть от этого». «И зря», — заметил Хувей. «Уж живых мышей вряд ли бы удалось перед пожертвованием напичкать ядом. Хотел бы, ел в волю». «Я не настолько кровожаден», — сердито сказал Хуфэйцинь. «И вообще, ты же знаешь, что я не люблю мышей, они костистые. Я всегда давлюсь, когда их ем». «Целиком глотать надо», — рассудительно сказал Хувей. «Фу». «Однако же», — хорошенько подумав, сказал Хувей. «Все это не объясняет, почему недопесок решил прилисить себе должность небесного садовника». «Все поймешь, когда его увидишь», — сказал Хуфэйцинь.